Глава 6. Саул Пензер, Фред Даркин и Ори Кеттер по очереди вели наблюдение за подступами к дому Элен Тензер в течение 20 часов. Но здесь никто не появился. Когда Вульф спустился в контору в 11 утра в субботу, у меня не было никаких новостей. Он разместил свою тушу на стуле и принялся рассматривать утреннюю почту, которую я вскрыл. Не обнаружив ничего интересного или полезного, он отодвинул почту в сторону и, нахмурив брови, взглянул на меня. «Проклятие!» – прорычал он. «Эта женщина сбежала, не так ли?» Я вытащил из кармана 25 центов, подбросил монету над письменным столом и взглянул на нее. «Орел? Значит, не сбежала?» «Мне необходимо точное мнение. Вы его не получите. Только последний дурак может составить мнение, если его нельзя подкрепить аргументами. Вы просто напоминаете мне, что останься я там, вместо того, чтобы идти вам звонить, я бы сейчас шел по ее следу». У меня и в мыслях этого не было. То, что я попал в дом и нашел там вещи, не покрывает промаха. Ненавижу неудачу. Звонил Саул. Когда? Полчаса назад. У племянницы мисс Тензер ребенка не было ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Он проверил ее жизнь за этот период и подробности расскажет позже. Сейчас он выясняет, была ли тетушка у племянницы, начиная со вчерашнего полудня. Зазвонил телефон, я взял трубку. «Бюро Нира Вульфа. Это Ори Кеттер. Звоню из Махапака. Все в порядке?» «Нет, ничего хорошего. В 10:55 приехала машина. Криминальная полиция. Вышли трое. Полицейский, тип из окружного департамента и Перли Стеббинс. Они попытались открыть дверь, потом зашли за угол, и этот тип из департамента влез в открытое окно. А Стеббинс и полицейский вернулись к двери. Вскоре она открылась, и они вошли в дом. Не похоже на то, что я могу чем-нибудь помочь. Вот я и заволновался. Мне уехать?» «Насколько ты уверен, что это был Перли?» «Минутку. Я ведь не сказал, будто подумал, что это он. Я сказал, это он. Я ведь докладываю». «Ты прав. Приезжай». «Если я вернусь, то я...» «К черту! Приезжай!» Я осторожно положил трубку, перевел дыхание, повернулся к Вульфу. Звонил Орри Кеттер из Махапака. Я велел ему приехать, потому что мисс Тензер домой не вернется. Она мертва. Приехали трое в полицейской машине. Они сейчас в доме, и один из них – Перли Стеббинс. Не нужно особого ума, чтобы понять, сержант из Нью-Йоркского отдела по убийствам не приедет в Путневский округ за пуговицами из белого конского волоса. Губы Вульфа сжались крепко, как никогда. Потом они разомкнулись. «Предположение – это еще не факт. Сейчас будут доказательства». Я повернулся к телефону, взял трубку и набрал номер газет. А когда Вульф услышал, что я прошу Лона Коэна, он взял трубку параллельного аппарата и придвинулся поближе к нему. Лон, по крайней мере, половину своего времени говорит по телефону, но я поймал его между двумя телефонными звонками и спросил, есть ли у меня еще кредит, и он ответил, что в следующем номере газеты нет, но на сведения и новости есть. «На этот раз требуется не так много», — сказал я. «Просто проверяю слух, который только что до меня дошел». «Вы слышали что-нибудь о женщине по имени Элен Тензер?» «Элен Тензер? Верно. Возможно, мы кое-что имеем. Но не будь так дьявольски осторожен, Арчи. Если ты хочешь узнать, что мы узнали об убийстве, так и скажи». «Хочу узнать». «Вот это лучше. Нам известно не очень много. Правда, в последний час могли прийти новости. Одним словом, около 6:00 утра полицейский заглянул в машину, которая стояла на 38-й улице возле 3-й авеню, и увидел на полу у заднего сиденья женщину. Она была задушена куском шнура, который еще болтался у нее на шее. Выяснилось, что она мертва уже 5-6 часов. Ее опознали как Элен Тензер из Махапака. Вот и все. Если это так важно, могу позвонить вниз и узнать последние новости. Я сказал ему, что срочности нет, поблагодарил и повесил трубку. То же самое сделал и Вульф. Он пристально смотрел на меня, а я на него. «Дело принимает плохой оборот», — сказал я. «Обсудим его». Он покачал головой. «Пока это ничего не даст». «Есть одно частное «но». Если бы я не ушел из ее дома и продолжал обрабатывать, то, может быть, чего-нибудь и добился бы, и она сидела бы сейчас здесь, а мы заканчивали бы дело. К черту интеллигентность и опыт». «Оставь». «Ну что теперь?» Я не сумел спросить о чем-нибудь, кроме пуговиц, и теперь Стеббинс и Кремер насядут на нас. 38-я улица, что там, часто происходит убийство?» «Убийство – их проблема. Скажите им об этом. Племянница расскажет, как пуговичный коммерсант Арчи Гудвин встречался с ней, чтобы заполучить адрес тетки. Парень с бензоколонки опишет человека, который узнавал, как проехать к дому убитой. А в самом доме они обнаружат тысячи отпечатков моих пальцев, четких и свежих. Я вполне могу звонить адвокату и договариваться о залоге, если я буду арестован как важный свидетель». Вульф проворчал. «Ты не можешь предоставить им информацию по убийству». Я изумился. «Не могу». «Думаю, что нет. Обсудим это». Он откинулся назад, закрыл глаза, но его губы не шевелились. Такое сосредоточение требовалось для истинно каверзных проблем. Через минуту он открыл глаза, выпрямился. «Все довольно просто. Так как она мертва, все зависит от тебя. Например, она сказала, что должна уехать, потому что у нее назначена встреча. А ты попросил у нее разрешения подождать, пока она не вернется, и она согласилась. Ты остался в доме один. Ты помнил, как важны для нашего клиента белые пуговицы из конского волоса. И ты воспользовался обстоятельствами. Именно так ты должен говорить. Не называя имени клиента?» «Разумеется. Без имени клиента все это блеф. Жертва и наш клиент тесно связаны, поэтому полиция захочет задать клиенту несколько вопросов, и я назову мисс Уэлден». «У тебя есть выход. Клиент ничего не знает об Элен Тензер. Он нанял нас, чтобы выяснить, откуда взялись эти пуговицы, и только. Мы не обязаны раскрывать имя клиента. Это дело нашей чести. Полиции только дай повод. Они ухватятся за что угодно». «Но у меня есть пара вопросов. Не считаете ли вы, что Элен Тензер была бы сейчас жива, если бы вы не взялись за эту работу, не дали бы объявление и не послали меня встретиться с Тензер?» «Да, считаю, что она была бы жива». «Тогда не будет ли фараонам легче арестовать убийцу, если они будут знать то, что знаем мы, особенно о ребенке?» «Несомненно». «Окей. Вы сказали, убийство – это их проблема. Мне это действует на нервы и будет стоить бессонницы. Я видел мисс Тензер, говорил с ней. Она отдала мне воды. Конечно, я полностью на стороне клиентки и против претензий к ней со стороны полиции. Я пил с ней мартини, но она, по крайней мере, до сих пор жива». «Арчи», — он поднял руку, — «мое дело выяснить личность матери и установить степень вероятности того, что ее муж был отцом ребенка. Ты думаешь, я могу выяснить это без того, чтобы не узнать, кто убил мисс Тензер?» «Нет». «Тогда не изводи меня, и без этого все плохо».